Он встречался с девицей, которая постоянно норовила затащить его в постель. Это помогало ему сохранять спокойствие и ходить забавно, чуть по рыбьи вытаращенными глазами. Но оказалось, что она к тому же еще и большая любительница разных источников высокого напряжения. В том состоянии, в котором тогда пребывал Фил, он просто не мог время от времени не поддаться искушению отведать ее кислотной пурпурной дымки или поучаствовать в ее экспериментах с кокаином. Как-то раз они на пару выкурили несколько косяков с колумбийской дурью, пропитанной псилобицином. У него начались такие галлюцинации, что он, сам того не осознавая, выкатился из ее дома задом наперед и таким манером одолел целых 3 квартала. Но потом, благодарение Богу, он повстречался со свиньей. Ее звали Конни, и она была вьетнамской вислобрюхой свиньей. Представьте себе дикого кабана без клыков и с провисающей от холки до крестца буквой «У» спиной так, что брюхо волочится по земле. С горячим пристрастием к M&M's, исключительно проницательным умом, и вы сможете себе представить Конни. Фил был из тех людей, которые не теряются ни в каких ситуациях, поэтому, когда это создание однажды вечером появилось у нас на заднем дворе, где мы как раз были заняты барбекю, он лишь слегка пригнулся к ней и спросил, не на десерт ли она пришла. Я спросил, это еще что за тварь? А он ответил, это, мол, вьетнамская веслобрюхая свинья. Спрашивать, откуда он это знает, я уже не стал, поскольку Стрейнхорн знал понемногу обо всем. Он был единственным из тех, кого я знал, способным просто для развлечения прочитывать целые энциклопедии ради того, чтобы стать актером, отказаться от предложения учиться физике в Калифорнийском технологическом, а на сон грядущий почитывать книжки Людвига Вингштейна, постоянно валяющиеся у него на тумбочке возле кровати. На шее у свиньи был красивый кожаный собачий ошейник с вытесненным на нем именем Конни и нацарапанным рядом номером телефона. Я отправился в дом звонить, а Фил тем временем кормил ее изюмом в шоколаде. Минут через 15 в нашем патио появился довольно жизнерадостный с виду старик. Он был коренаст, плотно сбит и имел вид человека, много времени проводящего на открытом воздухе. Округлое лицо с живыми яркими глазами обрамляли седые, будто присыпанные тальком коротко стриженные волосы. В общем, он был похож на человека, то ли имеющего собственный грузовик, то ли работающего на заводе, где здоровые парни зарабатывают на жизнь своим горбом, теряя по кварте пота каждый день. «Вот и где моя Конни! Привет, ребята! Я Венаск!» Так началось выздоровление Фила. Венаск жил в соседнем квартале в собственном доме вместе с этой самой свиньей, да еще пожилым бультерьером по кличке Кумпол. Оказывается, они по 3 раза в день прогуливались чуть ли не мимо нашего дома, хотя до этого мы их ни разу не видели. Поскольку эти прогулки были регулярными, Фил стал по возможности принимать в них участие. Единственным, что старик реально сделал для Фила За следующие несколько месяцев